Тиролиберин – один из релизинг-гормонов гипоталамуса. Вызывает усиление секреции передней доли гипофиза тиреотропного гормона, а также в меньшей степени секреции пролактина.